Глава 30. Женя постучала в комнату администратора. Георгий сам открыл дверь. «Женя, рад тебя видеть!» На нем были все те же кожаная жилетка и белоснежная сорочка с коротким рукавом. В комнате, где он обитал, было прохладно от работающего кондиционера. «А где Мика?» «Она там, во дворе, поливает цветы. Говорит, что на такой жаре они быстро сохнут. Думаю, вы не сердитесь?» «Ох, да, я сегодня еще не поливал». «Георгий, мне надо с вами поговорить». Лицо его сразу приняло унылое выражение. Вспомнился труп Аллочки и все события, что с ним были связаны. Неужели эта история никогда уже не закончится? «Женя», — он состроил страдальческую мину, — «может, не надо уже...» «Георгий, я по другому вопросу», — засмеялась она. «Ну, просто совсем по-другому. Сначала я должна вам рассказать, как мы вообще оказались в вашем отеле, а потом уже...» И она обстоятельно, с подробностями, рассказала о двух отелях-близнецах и о том, как стала владелицей отеля «Пьеро». «Но это просто невероятная история», — восхитился Георгий. «И что вы теперь намерены делать? Продавать ваш отель? Вы хотите мне его предложить?» «Нет-нет, все как раз наоборот. Я хочу его реанимировать, восстановить, чтобы он функционировал». «Но вы представляете себе, насколько все это дорого?» «Ну, точных расчетов я пока еще не делала, как вы понимаете. Но если все ремонтные работы будут вестись под тщательным контролем такого человека, как вы, то я уверена, через пару месяцев отель будет готов к открытию». «Я? Вы серьезно?» «Но это не все. Вы прекрасный администратор, человек с большим опытом, ответственный и порядочный. Я бы хотела попросить вас, не бесплатно, разумеется, обучить вашему ремеслу Мику». «Я готов», — сразу согласился он, заливаясь краской. «С Микой? Да я об этом даже и мечтать не мог!» Понятное дело, что эти слова вырвались у него прямо из сердца. «Ай да, Георгий, ай да!» Интересно, а сама Мика заметила, что Георгий... Женя посмотрела на свои руки. Они покрылись мурашками. Вот это удача! Влюбленный администратор! Просто невероятно! «Георгий, я вам полностью доверяю. Найдите фирму, которая возьмется за восстановление отеля. Пусть составят смету. Вы пришлете ее мне в Москву, я все просмотрю. Мы еще обсудим, и пусть принимаются за работу. Счет уже открыт. Мой муж постарался в свое время. Я оставлю на Мику доверенность и буду отправлять деньги. Вы можете мне пообещать, что мой отель будет ничуть не хуже вашего?» Георгий даже встал со своего места и выпрямился, как офицер на параде. «Я готов. Я все сделаю. А где Мика?» И тут же, вспомнив, что она где-то рядом поливает цветы в горшках во дворике, закатил глаза от удовольствия. «Мика!» — позвала, высунувшись из прохладного холла на улицу, Женя. «Иди сюда, к нам!» Мика, запыхавшаяся, забежала в холл. Все внутри нее ликовало. Деловое предложение, которое ей сделала накануне вечером за ужином в ресторане Женя, сделало ее по-настоящему счастливой. Она будет администратором нового отеля в центре Варны. Хоть бы Георгий согласился ее всему научить. Хоть бы он согласился проконтролировать ремонтные работы. И тогда она, Мика, заживет совершенно новой жизнью. Она запрет на все замки свой курятник и переедет со своими скромными пожитками в большой и уютный отель. Займет маленькую спальню, расположенную через стенку от комнаты администратора, которая станет настоящим ресепшеном, приведет в порядок помещение, которое когда-то служило в отеле кухней. У нее аж дух захватывало, когда она представляла себе отель, живой организм, где все стены выкрашены в спокойные тона, где перила мрачной и темной лестницы сверкают от свежего лака, а коридоры устланы красными ковровыми дорожками, где в шкафу прачечной Будет сложено аккуратными стопками новое постельное белье и тяжелые махровые полотенца разных цветов. А на полочках выстроится в ряд флаконы с шампунями, гелями для душа, коробками с душистым мылом. В каждой комнате появятся новые деревянные кровати с удобными матрасами и роскошными покрывалами. А на окнах будут висеть прозрачные занавески и гобеленовые портьеры, и картины на стенах, и цветы в вазах. По утрам она собственноручно будет готовить завтраки для постояльцев, варить кофе и жарить омлет. «Мика, Георгий согласен», — объявила Женя, поглядывая то на Мику, то на радостно возбужденного Георгия. «Георгий!» И Мика без всякой задней мысли, вся на эмоциях, кинулась на шею администратора и крепко поцеловала его в обе розовые щеки. «Мы сделаем это!» «Ну что ж, оставляю вас пока здесь вдвоем. Она бросила на Георгия многозначительный взгляд и подмигнула ему. «Думаю, вам есть о чем поговорить. А нам пора». «Ты не хочешь, чтобы я проводила вас в аэропорт?» Мика в нетерпении притоптывала ножкой, не в силах скрыть свою радостную лихорадку. «Мы и сами доберемся. Все будет в порядке. Как только приземлимся, я сразу же позвоню тебе, Микочка. Ну что ж, будем прощаться». Она обняла Мику, которая внезапно расплакалась. Затем Георгия. «Берегите Мику», — сказала она растроганно. «Отвечаете за нее головой». «Кота-злата буду ее беречь», — пообещал Георгий. Под градом катился по его лицу. Мика вышла проводить ее на крыльцо. «Ты звони, мила, дорогая, звони!» «Ты все поняла насчет Милена?» «Да», — сразу погрустнела Мика. «Он получил свои деньги. Сказал, что вечером снова придет, но я сказала ему... Мы расстались, Женя». «Это, конечно, твоя жизнь, но ты же сама все понимаешь. Тебе надо устраиваться, а он будет тебе мешать. Но, повторяю, это твоя жизнь. Ты сама знаешь, как тебе теперь поступать. Ох, чуть не забыла. Господи, вот сейчас бы уехала. Вот, держи». Женя достала из сумки блокнот, раскрыла его. «Здесь схема золотых террас. Сунешь в почтовый ящик каждому, у кого я занимала деньги, конверты». Она достала конверты с деньгами. «А вот в этот ящик, ты знаешь, я тебе рассказывала. Вот этот диск с Эллой Фицджеральд». Мика взяла и диск. «И вот еще». Она достала из кошелька пластиковую карточку с запиской с паролем. «Карточка для тебя лично. Почувствуй себя свободно и спокойно. Об остальном мы с тобой договорились. Будем держать связь». «Женя». Мика прижалась к Жене своим мокрым от слез лицом. «Я так тебя люблю. Ты такая...» «Я приеду. Вот как разрешится мое дело, так и приеду. С детьми». «Я буду ждать». «Вам с Георгием предстоит много работы. Постарайся с ним поладить. Он хороший. И вообще, обрати на него внимание». «Женя!» «Я серьезно. Иногда надо включать мозги». «Я поняла», — слабо улыбнулась Мика сквозь слезы. «И спасибо тебе, сама знаешь за что». «Будь осторожна, мила». Женя, выйдя во двор, и сама была готова разреветься. Там, в Москве, ей предстоит пережить такое. Но сейчас, чтобы окончательно не раскиснуть, надо взять себя в руки. Она вернулась в такси, где в прохладе ее дожидались Седов с Гороном. «Все в порядке?» — спросил Горан, когда она села к нему на заднее сиденье. И он обнял ее. «Да». «Вот теперь все в полном порядке. Поедем, а то опоздаем на самолет».